Почему надо стремиться воплощаться в разных народах? Любовь к своему народу должна приветствоваться. Но уже знаем, что такая любовь без уважения к другим народам становится качеством отрицательным, именуемым национализмом в наихудшем аспекте – нацизмом. Но чтобы приобрести чувство интернационализма, надо воплощаться в разных народах. Великие учителя говорят, что именно такое стремление души не только пробуждает и развивает интернационализм, но умножает духовное накопление души, расширяет сознание, обогащая его культурой других народов, и дает возможность человеку быстро продвигаться по спирали эволюции. Но такое стремление надо заложить во время пребывания на Земле. Этот закон надо осознать на Земле. Если этого не усвоить, то после земной смерти человек и в тонком мире замкнется среди сородичей и соплеменников и тем лишит себя и новых испытаний, и новых осмыслений, то есть произойдет остановка развития. Кроме того, польза от воплощений в разных народах, живущих в разных зонах планеты, состоит и в другом. Уже говорили, что в наше нынешнее воплощение, именно в этой, а не другой местности, вовсе не случайно, как не случайна и наша привязанность к отчему дому, к родине. О магнетичности местности, в которой мы рождены или в которой живем длительное время, уже говорилось в беседах о магнетизме мыслительной энергии. В связи с перевоплощением лишь подчеркнем, что аура человека обладает свойством прирастать к котическим гробам, то есть примагничиваться к местности, где человек неотлучно проживает всю жизнь. Человек буквально прирастает к дому, который он не меняет на протяжении всей жизни. Тем более прирастает, если это дом, где жили его предки, или даже если это просто его собственный дом, сознание собственности имеет сильнейшие магнетические свойства. Такое примагничивание к одному месту очень нежелательно, оно вредно. Когда человек безвылазно живет на одном месте, его дух теряет свободу. Даже после смерти такую ауру очень тянет к земле, примагничивает к данной местности, к родовому гнезду. Должно быть, поэтому древние родовые замки Англии, где жили и умирали целые поколения, так славятся своими привидениями. Сознание, не освободившееся от различных земных привязанностей, притяжений, обладает столь сильным магнетизмом, что сильно притягивается даже собственным трупом. Вместо того, чтобы забыть о нем, как о выброшенной старой тряпке, и заняться полезными исследованиями тонкого мира, низшее астральное тело очень долго не может оторваться от глазения на свою сброшенную физическую оболочку. Его зрение без усилий проникает через физическую материю, но астральная сущность не понимает, зачем оно торчит около разлагающихся останков. Но неизжитый магнетизм не отпускает. Притяжение низшей природы, как видим, очень велико. Переход через границу миров будет очень затруднен, если при жизни не суметь ослабить магнетизм отеческих гробов и отчих домов, малой родины, малой и большой движимости и недвижимости и так далее. При тяготении к подобным объектам сознание не освободится от множества земных нагромождений, чтобы облегчить отрыв не только от материальной собственности, но и от психической. Великие учителя также советуют побольше путешествовать. Также, чтобы аура не успевала примагничиваться, полезно менять и место жительства, и само жилище. Если такой возможности нет, советуется хотя бы почаще переставлять мебель в квартире, чтобы создать впечатление перемен. Но, конечно, есть в человечестве люди, которые свободны от магнетизма низшей природы, их притягивает магнетизм природы высшей. Они живут больше в своем внутреннем мире, чем во внешнем, хотя таких людей не назовешь созерцателями или отшельниками, все же внешнее для них уже не имеет такого значения, как для остальных. Блаватская известна как великая путешественница, Она трижды обошла землю и собственного жилища не имела вообще. Потом начались времена, когда она снимала жилье, но, работая над книгой, по полгода не выходила из дома, даже в сад, который начинался за порогом. Хотя большинство писателей считают совершенно необходимым чередовать работу за столом с прогулками, да и врачи напоминают о том же. Но Блаватская жила большую часть времени в своем внутреннем мире, он был ей куда ближе, и время в нем имело другой смысл. И даже здоровье. Индия, как известно, славится бродячими странниками. Не все они бродяги, пьяницы и разбойники. Среди них до сих пор можно встретить высокообразованных и духовных людей, главная цель которых – познание и самосовершенствование – это саньясины. Следуя многотысячелетней еще добуддийской традиции, имевшей целью научить дух отрыву от земли, от собственности, от всего земного и мирского, некоторые люди покидали отчий дом, свою малую родину и отправлялись в странствия. Они вовсе не походили на туристов, на обычных путешественников. Такие искатели смысла жизни и пути к просветлению становились бродячими аскетами-саньясинами только ближе к старости, предварительно честно и до конца выполнив свой долг по отношению к семье и обществу. Они оставляли на старшего сына дом, семью, все, что нажито лично ими и предками, уходя иногда навсегда. Они не брали с собой ничего, ни кошелька с деньгами, ни даже двух одежд, как тому учили своих учеников и Будда, и Христос. Саньясин не имел ничего, кроме клочка материи, прикрывавшей тело, и чаши для подаяний. К концу XX века подавляющее большинство бывших советских людей – до распада СССР, активно разъезжавших по 1/6 части планеты, по очень дешевым авиа- и железнодорожным билетам, внезапно лишились этой возможности. Билеты стали слишком дорогими, но вскоре у некоторых предприимчивых людей появились немалые деньги, и они, и члены их семей, стали постоянно разъезжать по всем странам, чем очень гордились, но многие из них даже не догадывались, что, объехав весь мир, они духом даже не сдвинулись с места. Но, конечно же, можно быть свободным и, не отказываясь от семейных уз, от комфорта, личного автомобиля, красивых вещей. Все дело в сознании, в степени его свободы. Все дело в том, насколько наш дух нищ, то есть совершенно свободен от любых материальных устремлений, от всех видов земного магнетизма. Но разве не бывают свободными духом великие домоседы? Продолжим мысль, кратко высказанную в предыдущей беседе. Иногда тот, кто в наших глазах является отъявленным домоседом, в своем сознании вообще не привязан к земле и к ее сокровищам. Он оторвался от нее в бескрайние космические дали, как говорится, не выходя даже за околицу. Лучший пример – калужский учитель-самоучка Константин Эдуардович Циолковский, 1857-1935, которого сограждане при его жизни считали чудаком, а ему, оказывается, было предназначено стать отцом советской космонавтики. До сих пор по его тетрадкам учатся российские космонавты. Иногда для людей, которых можно назвать домоседами и которые в течение жизни не сдвигают с места даже своего рабочего стола, но которые деятельны, инициативны, много и творчески работают, карма предусматривает особо частые смены внешнего окружения. Вроде бы человек сидит на месте, но события вокруг него так закручиваются, что он едва успевает в течение жизни, как говорится, дух переводить. Так что, как видим, в некоторых случаях, если уж Магомед не идет к горе, тогда к Магомету вынужденно идет гора. У кармы в запасе бесчисленное число вариантов использования любой ситуации для самоусовершенствования души, даже домоседства. Вот, например, родоначальник немецкой классической философии XVIII века Иммануил Кант. За всю жизнь он не выезжал из своего родного Кёнигсберга, а жил Кант для своего времени долго, 80 лет, в то время, когда средний возраст жизни мужчин в Европе не дотягивался, и до 50. И, как известно, философ до последнего вздоха сохранил замечательную работоспособность. Внешних впечатлений у Канта и в самом деле было мало, и по этой причине за такую длинную жизнь иной человек оброс бы мхом, но для души с такими накоплениями, какие были у Канта, внешняя жизнь уже не имела первостепенного значения. Внутренняя жизнь этого выдающегося человека была настолько интенсивна, что каждый день ему было мало обычных 24 часов. Он основательно занимался философией, естествознанием, математикой, астрономией, географией, логикой, этикой, педагогикой, эстетикой, антропологией, философией, историей и право, и вдобавок ко всему политикой. Кроме того, Кант старался примирить религию и науку, материализм с идеализмом и приблизился к восприятию мира в единстве. Но можно не сомневаться, что и у Канта, и у Циолковского, и у других им подобных великих людей и великих домоседов в прошлых жизнях все же было немало путешествий. Почему так бывает, что в малых и грубых народах иногда воплощаются великие духи? Конечно, в неразвитых племенах и на дне общества не воплощается цвет человечества, но помня о том, что нам не дано знать, кто восходит, а кто нисходит, не будем делать заключение, что абсолютно все представители неразвитых народов – это деградирующие особи. Может статься, что в конце расового цикла деградантов окажется больше в обществе цивилизованных народов. Также уже говорилось, что вовсе не каждый нынешний малоразвитый человек является погибающей личностью, хотя учителя и утверждают, что именно в дикарских племенах, затерянных где-то далеко в горах или в джунглях, и будут заканчивать свое существование те из последних представителей нашей пятой подрасы, которые так и не смогли развиться как полноценные люди. И тем не менее, в облике нынешнего дикаря может воплотиться и молодая душа, которая долго ждала своей очереди, а вот теперь намерена ускоренно двигаться по эволюционной дороге. Много раз повторяли, ничто в космосе так медленно не растет, как разум и сознание. Быстрее всего растут только грибы, а в животном царстве – оленьи рога. По 2 сантиметра в сутки. Всему миру известна кастовая непримиримость в Индии, особенно в не очень давнем прошлом, но некоторые из величайших мыслителей и святых Южной Индии родились отнюдь не в среде браминов, представителей высшей касты, а в среде шудр, представителей низшей касты, неприкасаемых, слаборазвитых и отверженных слоев населения. Исключительные случаи воплощения высочайших духов в избранных ими неразвитых слоях общества или в таких же народах имеют цель помочь народу в его эволюционном продвижении или предназначены, чтобы поднять опустившийся класс. Конечно, помочь каждому члену деградирующего общества великие души не могут, но при встречных усилиях с другой стороны могут остановить деградацию хотя бы какого-то числа людей, еще способных осознать свое падение и напрячь волю, чтобы подняться духом и не допустить отрыва своей высшей души от низшей. Спасти от такой трагедии даже одного человека значит спасти от уничтожения целый мир, целую микровселенную. И разве не с той же целью великие души спускались и в астральный ад, и их сверхчеловеческие усилия никогда не были бесплодными ни на земле, ни в нижнем астрале? Можно ли допустить, что в России 20 века, стремясь нанести ей коварный удар изнутри, воплотились некоторые гитлеровцы, коварно напавшие на СССР в 1941 году, но так и не согласившиеся со своим сокрушительным разгромом советскими войсками в 1945 году, а также о кармических видениях Елены Петровны Блаватской. Кроме причин, известных медицине, связанных с потрясением нервной системы, в третьей книге была названа и неизвестная врачам причина «оккультное следствие войн». Иные убитые на войне и замученные в концлагерях души, пылающие отмщением и продолжающие свое существование в тонких телах, могут без труда найти на физическом плане своего врага и вселиться в него. Конечно, несчастные жертвы по своему невежеству допускают ужасную ошибку из разряда духовных преступлений. Они становятся одержателями и приводят свою жертву к тяжелой психической болезни или самоубийству. Но после войн бывает и так, что по особым кармическим связям на той и на другой стороне может родиться, воплотиться энное количество бывших солдат и офицеров из противоположных станов. Поэтому автор берет на себя смелость допустить, что в русских телах, в России, да и в других бывших республиках Советского Союза ближе к концу XX века вполне могли воплотиться некоторые ярые нацисты. Продолжая полыхать ненавистью, движимая неутоленной жаждой мести не только к воинам Советской Армии, разбившим их в пух и прах во время Великой Отечественной войны, но прежде всего к России вообще, в безумии своем такие воплощенные возмечтали нанести смертельный удар изнутри страны. Прежний агрессор был готов в новых условиях, новыми средствами продолжить страшную войну, и эта война началась. Но прежний агрессор, в каких бы телах он ни пытался укрыться, кармой обнаружится без труда, и будет такая карма чрезвычайно тяжела. Древняя мудрость давно заповедала: пришедший с мечом от меча и погибнет. Никто и ничто не избавит нападающих от страшных последствий. Не всегда эти последствия проявляются немедленно после преступления. Но еще никому из живущих за всю историю сотворенного мира не удалось скрыть свой истинный лик и избежать карающей руки кармы. Владыка Шамбалы в книге «Надземная», параграф 88, говорит: «Различна карма нападающего и обороняющегося. Можно показать, насколько все нападающие подвергаются самым тяжким последствиям, и в тонком мире положение их нелегкое». Сноска. Поэтому тому, кто скажет, что, мол, есть такая поговорка, что победителей не судят, следует знать, что если победителем стал агрессор, то поговорка эта совершенно неверна. Конец сноски. Теперь напомним нападающим, что они отяжеляют свою карму не только убийством, но и засорением атмосферы, которая происходит при каждой войне. Такое отравление и земли, и других сфер остается надолго. Вы, вторгающиеся в земли соседей, разве никто никогда не сказал вам, какие следствия вызовет ваше братоубийство? Теперь вспомним одно из произведений Елены Петровны Блаватской, имеющих прямое касание к рассматриваемой теме. Как известно, Елена Петровна писала многие свои мистические рассказы в соавторстве с адептами Шамбалы, и, разумеется, главная цель таких литературных произведений была вовсе не развлекательной. Рассказы, как правило, были построены на фактах конкретных, взятых из самой жизни, из исторических событий. Это была одна из форм передачи сокровенного знания, где духовный опыт подавался в форме беллетристики. Многие, конечно же, воспринимали истории, рассказанные Блаватской, как мистику или фантастику, но на первой ступени знакомства с эзотерическими знаниями, наверное, и такой способ был хорош. Кармические видения были опубликованы Блаватской в 1888 году в июньском номере ее журнала «Люцифер», латынь «Светоносец». Хотя Блаватская прямо и не называет героя своего произведения по имени, но по некоторым деталям каждый читатель в то время узнавал в нем своего царственного современника, императора Германии и Пруссии Фридриха III, для которого год 1888 оказался последним годом жизни. Год 1888 Блаватская с первых же его дней в январском выпуске «Люцифера» назвала отмеченным мрачным числом – тремя восьмерками. Такой год, писала она, ничего хорошего не принесет ни одной европейской стране. Жизнь подтвердила это предсказание Блаватской. Каждую страну постигло какое-нибудь тяжелое событие. Но хуже всего должно было бы быть Германии, так как в этом году исполнялось 18 лет со времени фактического образования империи. Таким образом, к трем зловещим восьмеркам присоединялась еще одна, и это делало 1888 год, как писала Елена Петровна, роковым сочетанием четырех восьмерок. Роковое число дало о себе знать немедленно в этот год. За один единственный год Германия потеряла сразу двух императоров. Император Вильгельм пережил 8 января Нового года и 8 февраля и 8 марта, но 9 марта он скончался. Его сменил Фридрих III, человек, как считали, либеральный, обладавший выдающимся интеллектом и рыцарским терпением. К тому же некоторые, знавшие императора близко, утверждали, что он был человеком честным, откровенным, также безгранично добрым и имевшим сострадательное сердце. Но Фридрих пробыл императором лишь 3 месяца, точнее 99 дней. 13 июня 1888 года он скончался в тяжелых муках от рака горла. Он умирал так, словно его горло пронзили копьем. Как уже было сказано, история, рассказанная Блаватской под названием «Кармические видения», была опубликована в том же месяце, когда скончался император. Хотя имя Фридриха в ней не было упомянуто и описывалась совсем другая эпоха и совсем другая историческая личность, внимательному человеку, тем более имевшему представление о перевоплощении и о карме, и ее обратном ударе, который может последовать даже через многие века, совсем не составляло труда соотнести многие факты. Экскурс в далекую историю давал внимательному читателю кармические объяснения и болезни Фридриха, и тяжелой судьбе Германии. Соотнеся многие детали из жизни Фридриха III, читатель делал вывод, что именно Фридрих в V веке и был Хлодвигом, главным действующим лицом произведения Блаватской. Хлодвиг – известный завоеватель Галлии и основатель франкского государства, предстает перед читателем деспотичным и жестоким князем салических франков, ставший затем королем всех франков. Как-то после победоносной битвы к Хлодвигу привели старую пленницу, о которой говорили, что она пророчица и святая. Та сказала победителю нелицеприятные слова, которые довели его до неистовства, и он пронзил ее горло копьем. Что же сказала жестокому завоевателю святая? Она сказала, что в будущем он воплотится в том самом германском племени, на которое напал и разгромил с такой жестокостью. «Хлодвиг», — сказала пророчица, — «ты будешь вновь рожден среди твоих теперешних врагов и будешь мучиться страданиями, которые причиняешь своим жертвам. Вся мощь и слава, что ты отнял у них, будет маячить перед тобой, но ты никогда не достигнешь ее». Прошли века, и вот мы видим Хлодвига в другой эпохе, в новом воплощении. Он юный и счастливый, наследник прусского монарха. Приходит день, когда неистовый враг нападает на отцовское королевство. Надвигается франко-прусская война, и в душе молодого наследника просыпается инстинкт древнего воина и уверенность, что надо не только защитить родину, но и расширить границы прежних владений. И вот уже это не маленькое королевство, а большая империя. Но душа не знает покоя даже во сне. Его преследуют прежние картины войн. Он видит свои руки, обогренные кровью, и тысячи мертвых и искалеченных людей, перед его глазами горящие деревни и вдовы, по его вине ставшие от нищеты проститутками. Душа жаждет покоя. Душа завоевателя жаждет покоя с момента пробуждения ее сознательной памяти, когда ее поставили лицом к лицу с результатами ее жестоких деяний, и она осознает, что от этих мучительных видений избавиться невозможно, пока страданиями не будет выплачен тяжкий долг. Древнее пророчество в новом воплощении исполнялось. Сердце бывшего жестокого человека теперь обливалось кровью, и голос совести теперь казнил его каждую ночь. Бывший грозный завоеватель в новом воплощении страдает еще больше, когда прозревает будущее, а оно предстает в его снах и видениях куда более ужасным, чем прошлое. Обратный удар кармы всегда сильнее. Тяжелая личная карма бывшего предводителя племени накрепко сплетена с общеплеменной кармой, и в веках осмоленные узлы развязывать всегда чрезвычайно болезненно. В истории под названием «Кармические видения» Блаватская показала кармический отсвет далекого прошлого на настоящее и будущее. Мы видим, как всегда неразрывно связанный народ и тот, кто находится на вершине власти. Отягченная прошлыми деяниями карма, измученного совестью императора, была неразрывна с кармой его могучей империи, с кармой его народа, в котором воплотились многие бывшие соплеменники и соратники Хлодвига. За 26 лет, любопытно, что в сумме это тоже, 8, Блаватская предсказывает Первую мировую войну, которую начнет именно Германия. В этой войне, говорит Елена Петровна, будут применены новые виды оружия массового уничтожения, в результате чего агрессор погубит уже не тысячи, миллионы жизней. Сноска. И это пророчество Блаватской также исполнилось. Как известно, Первая мировая война уничтожала людей уже не единичными выстрелами из ружей и не снарядами из неподвижной пушки, а градом пуль из пулеметов и снарядами из самодвижущихся пушек, названных танками, а с неба сбрасывали бомбы, аэропланы. Кроме того, Германия впервые применила для массового уничтожения противника сильнейшее боевое отравляющее вещество – иприт, который быстро разъедал глаза, кожу, бронхи и легкие. Конец сноски. Эти страшные видения будущего вконец измучили душу Хлодвига Фридриха, но они преподали бывшему властолюбцу и агрессору хороший урок, показав, сколь тщетны его эгоистические стремления к земной славе и власти над другими народами, сколь ужасны для народа последствия массового насилия над другими народами. Возмездие неизбежно. Врезка. Он вздрагивает во сне и просыпается от ужаса. Крупная дрожь сотрясает его тело, как осиновый лист, и, откинувшись на подушке, утомленный воспоминаниями, он слышит голос, голос души эго, звучащий в нем. Слава и победа — лишь тщеславные слова. Благодарение и молитва за сломанные жизни — гнусная ложь и богохульство. Что они дали тебе и твоему отечеству эти кровавые победы? — шепчет душа. 40 миллионов умерших. И каково же теперь твое будущее? Королевство? Легион кукол-солдатиков, взятых по отдельности, и дикий зверь в своей совокупности? Не жена или мать наиболее часто предстает тебе во снах, а черная и зловещая грозовая туча, покрывающая всю Европу. Она приближается, подступает все ближе и ближе. О горе и ужас! Я вновь прозреваю страдания для этой земли, свидетелем которого мне уже приходилось быть. Я вижу роковую печать на челе цвета европейской молодежи. Конец врезки. Кармический удар возвращается императору во всех деталях, вплоть до смертельного поражения именно той части тела императора, которую когда-то пронзило его собственное копье. И как в V веке оно пронзило горло старой святой пророчицы, так и теперь неизлечимая болезнь горла, рак, сделает, как говорится в рассказе, будущего императора безмолвным. К тому же он, как и было предсказано, не пробудет на троне более 3 месяцев. Эта тяжелая история пророчества была опубликована Блаватской на фоне всеобщего умиротворения. Уже 20 лет Европа жила без войн, и ей предсказывали тысячелетия мира и благосостояния. Поэтому кармические видения Блаватской воспринимались как жуткая фантастика. Никто не верил, что пройдет четверть века, и в Европе Германия начнет невиданную бойню. В ней примет участие легион кукол-солдатиков, взятых по отдельности, которые вкупе были диким зверем в своей совокупности. Никому не верилось в черную и зловещую грозовую тучу, покрывающую всю Европу, и роковую печать на челе европейской молодежи. Блаватская прозревала будущее. Она видела тяжкие времена, когда в Европе будет трудно отыскать семью, где не оплакивали бы своих близких. Но Германия развяжет не только первую, но и еще более страшную Вторую мировую войну, и обе принесут агрессору сокрушительное поражение, тяжелое страдание народу и позор. Но начавшаяся в 1914 году невиданная на земле бойня, физически уничтожавшая огромные массы людей, переполняла не только госпитали ранеными. С применением ранее неизвестных средств уничтожения людей, солдатами и офицерами заполнялись и психиатрические лечебницы. И многие симптомы заболеваний приводили врачей в настоящее отчаяние, потому что были совершенно неизвестны медицине. Сноска. Рассекреченная 80 лет спустя медицинская кинохроника показала телезрителям психически больных участников сражений Первой мировой войны. То были страшные картины. Кто-то из солдат приходил в неописуемый ужас, если ему показывали офицерскую фуражку. Кто-то годами дергался в предсмертных конвульсиях и был не в состоянии встать. Был показан и солдат с вытаращенными от ужаса глазами, который никак не мог закрыть до предела открытый рот. Как только рот на мгновение удавалось закрыть, он тут же вновь открывался. Как оказалось, этот солдат пронзил штыком лицо вражеского солдата, и удар пришелся именно в рот. Но психика солдата не выдержала подобного потрясения, а его лицо словно скопировало предсмертный ужас, который он увидел на обезображенном лице убитого им человека. Так что, как видим, не такие уж сказки об обратном ударе кармы даже в виде физических признаков. Глядя на этот жуткий кадр, я, конечно же, тут же вспомнила жестокого князя Хлодвига, который когда-то в ярости пронзил копьем горло плененной старой пророчицы. Обратный удар кармы настиг князя через многие столетия, когда он был уже Фридрихом III. Фридрих мучительно умирал. Но обратим внимание, какую часть тела затронула смертельная болезнь. Именно горло. Именно таким знаком запечатлела карма обратный удар. Конец сноски. Война переполнила человеческими жертвами полуфизические слои тонкого мира. Развоплощенные страстно хотели продолжить жизнь, но это было невозможно, не имея физических тел. А потому многие элементарии становились одержателями и снова стало реальностью недопустимое. Мир мертвых смешивался с миром живых, вновь участились спиритические сеансы, и безутешные вдовы и матери, посещая их, были в полной уверенности, что общаются со своими погибшими мужьями и сыновьями. Им никто не говорил, что это печальное заблуждение, никто не разъяснял, что подобное вызывание причиняют страдания близким, отошедшим в мир иной, никто не сказал, что над их горем потешаются астральные шуты. Наука, вместо того, чтобы углубиться в поиск причин быстрого нарастания разложения духа в первые десятилетия XX века, продолжала не поиски причин нарастающего безумия, а поиски лечения его следствий. Медицина, взяв на вооружение в 1917 году новаторские идеи Фрейда, объявила о том, что панацея от психической заболеваний найдена, и она начинает революционное движение, которое назвала психотерапией. Новые терапевты начали по новому методу лечить душу, но хирурги и патологоанатомы уверяли, что никакой души у человека нет, потому что ни в одной грудной клетке таковая не обнаружена. Когда говорилось, что узлы народных карм развязываются кроваво, то в связи с перевоплощением следует добавить еще кое-что чрезвычайно важное. Ниже приведенные слова владыки Шамбалы из книги «Надземная», параграф 205, можно приложить и к давним временам, слагавшим историю европейских стран, и ко временам не столь отдаленным, касающимся других государств, и сегодняшнему дню человечества. Правильно указано, что люди воплощаются с разными определенными заданиями. Загнанные, угнетенные народности вернутся на землю, чтобы напомнить о своих попранных правах. Немногие достигают всепрощения и чистого усовершенствования. Многие остаются в пределах мести и сведения счетов. Всякие побежденные и обиженные часто вернутся к месту, где они претерпели насилие. Ужасно и разнообразно бывает их месть. Они внесут смуту и усложнят путь страны. Без изучения сокровенных основ жизни, без управления энергиями, мыслями, желаниями, чувствами, слагающими нашу судьбу, мы никогда не приблизимся к истинному пониманию причин того, что происходит в человечестве и с каждым из нас. Оставаясь в неведении о сокровенной природе жизни, мы будем продолжать сражаться с ветряными мельницами в полной уверенности, что это и есть причина наших страданий. Но это все равно, как если бы во время эпидемии холеры самоотверженные врачи лечили все пребывающих больных новейшими и эффективными препаратами, но никто так и не принял во внимание, что тысячи людей как пили, так и продолжают пить воду из того же озера, зараженного холерным вибрионом. Как заметил замечательный английский сатирик XVIII века Генри Филдинг, если суеверие превращает человека в глупца, то скептицизм делает его безумцем. Если ребенок до 7 лет совершил плохой поступок и даже преступление, неужели это не наказуемо? Елена Ивановна Рерих в письме 19 июня 1933 года, приводя слова изучения, напоминает, что дух окончательно овладевает телом на 7-м году жизни ребенка. Следовательно, до 7 лет человек еще не достиг самостоятельной рассудочной деятельности. А значит, пока ему не исполнится 7 лет, не может быть наказан кармой, что бы он ни совершил. До 7 лет человек не ответственен, потому что он вообще не создает кармы ни хорошей, ни плохой. Но разве даже 3-летний ребенок не может натворить много плохого, например, разгромить квартиру или поджечь дом? А иной ребенок, которому еще нет 7 лет, разве не может, преследуя какие-то свои цели, научиться бесстыдно лгать, глядя в глаза доверчивой матери или постороннему человеку? А разве 6-летние, даже 5-летние дети, видя дурной пример взрослых, не могут сквернословить? Разве даже 3-летний ребенок не способен выбросить в окно котенка только потому, что он его нечаянно поцарапал? Разве нам не приходилось увидеть, как 6-летний крепыш бьет 3-летнего малыша, потому что тот не желает отдавать ему свою игрушку? Ребенок может научиться ловко воровать. В 5 лет он может даже взять пистолет и застрелить разозлившего его дедушку. Такой случай произошел в США. Неужели у кармы бывает исключение, и она не всегда принимает во внимание даже очень тяжелую причину, а потому не наказывает виновного человека только потому, что ему еще нет 7 лет? Нет, такого не бывает. Законы кармы столь сложны, все проникающие, все охватывающие, что нашему уму их не объять, не вместить, не понять. Но осознать главное нам вполне под силу. Законы кармы непреложны. Каждая причина, даже если она порождена безответственным ребенком, обязательно будет иметь соответствующее последствие. Но с ребенком, совершившим нечто дурное до исполнения своего 7-летия, есть исключение. которое кармой принимается во внимание, но только в случае смерти ребенка. Сноска. Быть может, поэтому существует в народе вера, что дети, умершие до 7 лет, попадают в рай. Конец сноски. В этом случае весь груз ответственности полностью ложится на взрослых. И на тех, кто его родил. И иногда даже более на тех, кто его растил и воспитывал. Почему дети до 7 лет могут вспомнить прошлую жизнь, а после 7 нет? И все же девочка Шанти помнила, даже с подробностями. Уже говорилось, что, будучи в физическом теле, мы видим и ощущаем мир совсем не так, как душа из своего огненного мира. Средств для передачи состояния души у человека нет. Процесс вхождения души в земную плоть – это, образно говоря, головокружительное падение из сфер вечного света во тьму. Душа от такого падения на дно материи испытывает тяжелейший шок, от которого ей не так-то легко избавиться. Потрясенная душа, оказавшись в мире очень плотной и не светящейся материи, теряет способность понимать, что же произошло, где она, что с ней. Самоосознающее существо погружается в состояние бессознательности. Даже когда младенец уже рождается, он еще существо бессознательное. Пройдет какое-то время, пока погруженная в плоть частичка воплощенной души оправится от потрясения и, придя в себя, начнет постепенно осознавать, что произошло, почему она оказалась на земле и что ей предстоит делать. Но тут же возникает новая проблема. Душа вроде бы уже готова заявить о себе, и у ребенка уже есть более-менее пригодное средство самовыражения. Но именно в тот момент, когда душа уже вот-вот готова заговорить человеческим языком, человеку исполняется 7 лет, вот тут-то и начинается настоящая, новая жизнь человека на земле. Уже знаем, что до 7 лет ребенок безответствен, потому что до этого времени, что бы он ни делал, он не создает кармы. Но это вовсе не означает, что его дурные поступки, если таковые были, останутся безнаказанными. Но об этом мы вспомним в другой беседе. После 7 лет заявляет о себе змий-искуситель, низший разум, ум чувственный, рассудок, кама-манас. Астральное и умственное развитие человека в этот период настолько интенсивно, что рассудок начинает воображать себя главной частью организма человека, его настоящим властителем. По природе рассудок холоден, он властный, честолюбивый, самоуверенный, а потому он мощно отодвигает в глубины сознания психическое существо, душу, и не дает ему, образно говоря, и рта раскрыть. До этого момента ребенок совершенно естественно жил в двух средах, в двух мирах – физическом и пространственном, видимом и невидимом. Но при прохождении 7-летнего срока, как нам уже говорили учителя, дверь в тонкий мир захлопывается. Теперь душе уже чрезвычайно трудно прорываться сквозь быстро утолщающиеся интеллектуальные стены, воздвигаемые перед нею неспокойным рассудком. Растущее в человеке ментальное существо с каждым годом набирает силу, и с каждым шагом оно, к сожалению, все более и более соблазняется низшей природой, которая особенно агрессивна в темную эпоху. Голос души в такие времена слышат немногие. Но если в течение жизни человеку удается разрушить, пусть даже частично, могучее тяготение ума к низшей природе, расстояние между его душой и низшим умом может сократиться. В особых случаях это расстояние сокращается настолько, что человек однажды сможет услышать и не предназначенный для физического уха голос высшей души. Это и будет тем благословенным моментом прозрения, когда низшая четверится хотя бы на мгновение, но отразит высшую троицу. Надеюсь, мы не забыли, что память души не запечатлевает весь опыт личности, завершившей свой земной путь. В памяти души остается лишь квинтэссенция жизненного опыта личности, но не сохраняются все обстоятельства и подробности событий физической жизни, детали каждого дня. И все же бывают случаи, и ранее мы с ними уже ознакомились, когда подробности о прошлой жизни могут сохраниться в памяти взрослого человека, и он даст тому доказательства. Почему это происходит? Это происходит лишь в том случае, если владыки кармы по какой-то причине решат сохранить личность предыдущего воплощения как часть личности нового воплощения. Учтем сказанное, и станет понятнее, каким образом девочка Шанти, мальчик Титу и некоторые другие люди, но прежде всего дети, с такими подробностями помнили свою прошлую жизнь. Это, обратим внимание, проявление памяти прежнего тонкого существа, ставшего частью организма новой личности. Но такая память не память души. Человеческая душа – сущность не тонкой природы, а огненной. Если это иметь в виду, станет понятнее и эпизод с супругами Брелорн, о которых мы также узнали ранее. Посетив Индию, они узнали город, в котором ни разу не были в этой жизни. Узнали до таких мелочей, что, оказавшись около одного дома, спросили стоявшего там полицейского, куда же делось дерево, которое, как они помнят, росло здесь, на указанном месте. Полицейский подтвердил, что дерево и в самом деле здесь росло, но потом его спилили. Он же ответил на вопрос американцев, как звали владельца дома. И это было имя сына супругов Брелорн – Бхан. Возможно ли, чтобы личность полностью бы вошла в индивидуальность, слилась бы воедино с душой человеческой? Шри Аурабинда Гхош и мать говорили, что пока из тысячи случаев в 999 от человека после земной смерти сохраняется лишь крошечное психическое существо, остальное распадается. Конечно, это должно нас сильно огорчить, но если вспомним, что по этому поводу говорила Блаватская, наше настроение поднимется. Пусть мы за всю земную жизнь скопили лишь самую малость духовных сокровищ, отчаиваться не надо. Даже кроха духовной пищи, принесенной нашей душе, существу психическому, психе, психея, душа на древнегреческом, имеет замечательные последствия. Добытая личностью в земной жизни огненная психическая кроха сливается с душой, как сливается с основной каплей ртути ее крохотная капелька, тем самым вечное прекрасное естество души, хотя очень медленно, но все же растет, и огненность духовного разума, манаса, усиливается, и личность не считается пустоцветом и не выбрасывается на космическую свалку эволюционных отходов. Цель человеческой эволюции состоит в том, чтобы психическое существо человека было не столь крошечным, каким оно является до сих пор у подавляющего большинства человечества. Но, говорят мудрые, если земной мальчик хочет стать настоящим мужчиной, он должен вырасти из коротких штанишек. И в прямом смысле, и в переносном. Так и душа человеческая стремится вырасти из бессознательного младенца до полного самосознания, а затем и до божественного сознания. Но в космосе, говорит сокровенное учение, ничто так медленно не растет, как сознание. Накопленное нами в течение очередного воплощения, даже самая малость духовных сокровищ имеет столь огромное следствие в мире духа, что Иисус Христос даже сравнил с этой малостью Царство Небесное. Он говорит, что эта малость вырастает до огромных размеров. «Царство Небесное, — говорит Христос, — подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Матфей, глава 13, стих 31. Психическое божественное существо в человеке растет быстрее, если личность начинает отвергать себя и идти за Христом, за своим внутренним божественным светом, как бы человек ни называл этот свет, Христом, Кришной, Буддой, Аллахом, Мессией, Асура-Маздой или Вишну, Калки-Аватаром, Майтреи, Ригден-Джапо, Сосиошем, Митолу и другими. Идти за своим божественным светом означает сосредоточить вокруг Высшего всю свою жизнь, подчинить Высшему всю жизнь до мелочей. И когда такое случается, тогда, когда подойдет к концу весь жизненный цикл человека после смерти, от него останется не крошечное огненное существо, а вся личность. Полностью став духовно преображенной, такая божественная личность, теперь, думается, можно и ее писать с большой буквы, становится единой с индивидуальностью и уходит в вечность полностью. А если из-за сострадания к еще несовершенному человечеству такая личность решает остаться на земле и даже иногда воплощается в человеческом теле, то она делает это уже по своей воле, не прерывая сознание, не имея пробелов в память. Эта личность уже Махатма, великая душа. Это душа, абсолютно освобожденная от всего, что является малым «я». Как объяснить смерть в младенчестве? Как объяснить врожденное уродство? Ранее мы узнали о том, что преждевременная, насильственная или трагическая смерть – это, как правило, кармическое наказание за смерть, которую причинил кому-то в прошлой жизни вновь родившийся человек. Уже говорилось, что, к примеру, если Иван убил Степана, то, скорее всего, на нынешнем этапе эволюции Степан или кто-то другой – в следующей жизни убьет Ивана, хотя напомним, что из этого вовсе не следует, что это действует закон око за око. Если такому закону следовать буквально, кармический узел никогда не развяжется. Также говорилось, что, к примеру, к транспортным катастрофам с массовым смертельным исходом, крушение поезда, гибель теплохода, самолета и так далее, допускаются лишь те, кто в прошлом совершил убийство. Что касается смерти в младенчестве, то здесь однозначного ответа нет. Бывает, что младенец не только покидает этот мир вскоре после рождения, но иногда уже рождается мертвым. Как можно объяснить этот факт? Причин может быть много. Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов и физические, различную патологию внутриутробного развития. Кроме того, родители передают ребенку свою физическую наследственность, а она может быть как здоровой, так и нездоровой, с различным набором атавизмов, в том числе и таких, которые вызовут внутриутробную смерть и так далее. Но есть и более сокровенные причины. Смерть в младенчестве также может быть кармическим наказанием за смерть. Однако в данном случае прежняя личность совершила убийство неумышленно, случайно. Причиной смерти могла быть допущенная со стороны виновника какая-нибудь неосторожность, оплошность, небрежность, нечаянность и так далее. Допустим, некая домохозяйка пошла по магазинам, потом зашла к приятельнице, а потом еще куда-нибудь, совершенно забыв, что на газовую плиту она поставила молоко. Молоко, конечно, сбежало, затушило огонь, но газ выключить было некому. Когда через несколько часов хозяйка вернулась, то полдома уже сгорело от взрыва газа, и были человеческие жертвы. Допустим, в результате того, что в середине рабочего дня из-за геомагнитной бури у старого опытного авиамеханика вдруг резко повысилось давление, заболела голова, он даже не заметил, как допустил какую-то оплошность при осмотре авиалайнера. В результате во время полета случилась авария, и погибли люди. Допустим, водитель автомобиля сбил пешехода, вынырнувшего из-за угла и решившего перебежать улицу в неположенном месте. Разве водитель виновен? Его даже суд оправдает. Но в том-то и дело, что земной суд оправдает, а вот суд кармический – нет. Допустим, человек идет ночью по сельской улице и курит сигарету. Докурил, не загасил и просто швырнул в сторону. Отлеющая сигарета упала в стог сена на подворье одного из сельчан. В результате возник пожар, сгорел дом, погибли люди. Подобные случаи в нашей жизни не такая уж редкость, но так как причиной подобных трагедий со смертельным исходом не является ни злой умысел, ни злоба, ни ненависть, ни месть, ни опьянение и тому подобное, то виновный наказывается смертью в младенчестве, когда человек еще фактически бессознательное существо. Печальное следствие неизбежно, но облегчение наказания в том, что наказанное кармой существо еще не успевает ни испугаться, ни огорчиться, ни даже настрадаться. Кто-то, должно быть, скажет, какое простое наказание. Да, такая смерть лучше, чем иная жизнь. Но это вовсе не так. Смерть в младенчестве за ранее причиненную смерть ничто иное, как одна из форм отсрочек воплощения. Отсрочка эта будет предельно короткой, потому что младенцы воплощаются практически немедленно после смерти. Но опять-таки, если кто-то подумает, что нет ничего проще такой платы, ошибется. Любая задержка воплощения всегда чрезвычайно осложняет карму. Ведь не только в течение года, в течение нескольких часов и даже нескольких минут и секунд могут произойти в жизни человека, общества, страны чрезвычайные изменения. Мои современники помнят, как распалась великая мировая держава СССР. Она исчезла с мировой арены в течение одной ночи по воле маленькой группы людей. Вечером мы спокойно легли спать гражданами СССР, а утром миллионы уже проснулись иностранцами. Конечно же, тяжесть отсрочки воплощения по причине неумышленного убийства не идет ни в какое сравнение с тяжестью кармы за умышленное убийство. Между этими видами преступлений различие чрезвычайно велико. Человек, умерший в младенчестве, своей смертью уже полностью изживает тяжкие последствия собственной небрежности или оплошности. К тому же в прошлой жизни его сердце так настрадалось, когда он увидел трагические последствия своего проступка. В следующем воплощении, а оно наступит незамедлительно, это печальное последствие уже не отягчит жизнь этого человека. А вот злостному убийце понадобится много времени, чтобы искупить содеянное. Пройдет не одна и не две очень тяжких жизней, пока безнравственный и жестокий человек сможет осознать и усилием воли преобразовать свою жестокость, злобу, ненависть, агрессивность в противоположное качество. Сколько еще предстоит настрадаться душе из-за погрязшей во зле одной из ее личностей, а уж если такой злоделатель будет продолжать упражняться во зле, то душа человеческая вообще покинет его». Но в смерти младенцев и малых детей есть и еще одна кармическая тайна. Ведь у младенца есть родители. И их страдания могут быть очень тяжелыми, особенно если супруги очень хотели иметь ребенка и долго ждали его. Но долгожданное дитя, едва появившись на свет, вдруг покинуло их. Почему? За что нам такое горе? В отчаянии думают родители. Так как ничего случайного не бывает, то и подобное горе обрушилось на супругов неспроста. Кто знает, как вели себя в прошлой жизни супруги, страдающие глубоко и искренне в этой жизни. Иным, можно сказать, не надо было в прошлой жизни издеваться над ребенком. Нельзя было и обменивать его на стаканы водки. Нельзя было лишать его отчего дома и родительской любви, а ведь известны и более ужасные случаи. Но жизнь так устроена, что у нее нет другого средства учить человека, кроме как заставить его испивать горечь ядов, приготовленных им для другого человека, при том еще не взрослого, еще не самостоятельного. Вот в России 2001 года проблема беспризорных детей стала настолько серьезной, что президент Путин назвал решение этой задачи в числе первоочередных. Около 2 миллионов выброшенных на улицу детей и подростков, а ведь 90% из них имели живых родителей. Космические законы так приноровлены, что из любого действия, даже трагического, эволюция извлекает пользу. Поэтому страдания родителей, по любой причине потерявших ребенка в младенчестве, полезны для их души. Хотя причина родителям и неизвестна, но горе, заставляя их душу страдать, учит ее тем качествам, которые ей не были ведомы в прошлой жизни. В подобных случаях в одной и той же семье развязывается тяжелый узел кармы сразу и одной, и другой стороной, и страдающими родителями, и младенцем. Врезка. И да не спадет каждая жгучая слеза человеческая в глубину твоего сердца, и да пребудет она там, не удаляй ее, пока не устранится печаль ее родившая. Конец врезки. В таких словах запечатлена в сокровенной книге золотых правил наука о сострадании, которую великие учителя старались доносить своим ученикам, готовившим себя к жертвенному пути во имя просвещения человечества. Сокровенную книгу золотых правил Елена Петровна Блаватская знала наизусть. Ранее говорилось, в частности, что в конце темной эпохи многие обитатели тонкого мира и хотели бы воплотиться, но их не устраивает предлагаемая плоть, слишком уж она в такое время обуреваема разными страстями, грубая, животноподобная, ядовитая. В этом также скрывается один из ответов на поставленный в этой беседе вопрос о причине смерти в младенчестве. Может так случиться, что иной плод уже развился в материнской утробе до той степени, 4,5 месяца, что душа может входить в него, но почему-то не находится ни одной души, которая бы согласилась войти, и тогда на свет появляется мертвый новорожденный. При формировании новой личности учитываются все кармические эффекты, которые должны проявиться в новом воплощении как следствие, в их числе и те немногие, затрагиваемые здесь как частные случаи. Размышляя о врожденных уродствах и врожденных тяжелых наследственных заболеваниях, конечно же, вспомним не только о карме, вспомним о том, что тело новой личности формирует желание прежней личности. Уже говорилось, что нередко врожденное уродство, например, врожденный горб и так далее, это внешнее, явное, но истинная причина сокрыта не только от глаз, но и от ума, разгадка в прошлой жизни. Мы, не умея пока проникать за завесу времени, не можем со всей определенностью сказать, что именно так изуродовало тело вновь рожденного человека. Нам позволено знать лишь некоторое общее положение. Например, можно встретить пояснение, что иногда физическое уродство связано с удовольствием, которое в прошлом испытывал человек, физически истязая других. А что, к примеру, могло бы явиться причиной врожденной слепоты? Перечислять, думается, не стоит, но одна из причин названа не была. Иному слепорожденному, если, конечно, он готов мужественно выслушать правду о причине своего несчастья, видящий причину, учитель мог бы шепнуть: «Не нужно было в прошлой жизни ослеплять другого человека». Но, заметим, зрение можно лишить не только каким-нибудь острым предметом или огнем факела. Во времена войн глаза многих тысяч людей были повреждены ядовитыми газами и другими веществами нервно-паралитического действия, напалмом, огнем атомной бомбы и так далее. Врожденная слепота может быть и наказанием за поношение духовных истин и их носителей. Может быть, и среди ваших знакомых отыщется некий человек, который встретился и пишущий эти строки. Вначале он был восхищен, что нашел то, что искал всю жизнь – сокровенное учение Шамбалы. Он поглощал учение живой этики книгу за книгой. Он был уверен, что глаза его на мир открылись. Он говорил, что теперь по-другому воспринимает и жизнь, и смерть. «Сердце мое», — признавался этот человек, — «благодарит великих учителей, в книгах которых я нахожу ответы практически на все вопросы, которые совершенно измучили меня». Но однажды этот человек услышал, как некий священник, в глаза не видевший ни одной книги Агни-йоги, сказал устрашающе: «Живую этику Рерихов не читать, а сжигать надо. Читаешь — от церкви будешь отлучен». И что же? Тот, кто говорил, что хранит священные книги у сердца, растопил именно своей фазенде печь и к тому же стал поносить и идеи живой этики, и их носителей. Безнаказанно ли такое отступничество? Конечно, нет. Хула на духовное всегда порождает тяжелую причину, а она будет иметь соответствующее следствие, может, в этой жизни, может, в следующей. но следствие неизбежно. Обычно кармическая реакция на подобное поведение бывает такой, что в одной из будущих жизней органы духовного видения человека будут подавлены, и это будет перенесено на физические глаза. Невидящие глаза станут печальным свидетельством духовного изъяна, тяжелой язвы духа. Но лишившись физического зрения, иной такой слепорожденный, быть может, интуитивно почувствует, что в его несчастье есть только его собственная вина, и обратит свое умственное и душевное сознание вовнутрь. Это будет страстной мольбой о помощи в излечении духовной язвы.